и ружья есть, и железные котлы, и цепи. А то, что нет у него чая и дурной веселящей воды, так, может быть, это и вправду лучше. Все в жизни зависит от того, как посмотреть. После недолгого раздумья ответил Ильмыч. Тому, кто никогда не пробовал, может и хорошо. А тот, кто отведал, того будут мучить воспоминания. Вот и я сейчас думаю, не вернуться ли мне к Большеносому. Наверное, у него в трюме найдется что-нибудь для нового друга. Только знаю, рановато еще. Чуть попозже, когда он по мне соскучится. В дружбе тоже надо быть терпеливым, и для новой встречи надо выбирать такое время, когда твой друг соскучился. За стенами из-за лендик шкур слышался негромкий разговор, приглушенный шум жилья. Иногда отчетливо можно было разобрать голос Армагергена, пронзительный, как его маленькие глазки. Когда Джон открыл глаза, в Чотагине уже слышалась утренняя возня и громкий треск горящих дров. Запах дыма проникал сквозь тщательно привернутый полог и обещал сытный завтрак. Джон дожидался, пока проснется Ильмыч, и думал о том, как спокойно живется Армагергену на его острове. Никто к нему не приезжает. Никто не задает ему вопросов, почему он здесь. Собаки были хорошо накормлены еще с вечера. Нарты приготовлены, полозья навойданы. Груз тщательно упакован и увязан. Оставалось только попрощаться с хозяином, который уже восседал на своем верном парне и щурился на свет, отраженный белым снегом. Джон и Ильмыч учтиво поблагодарили старика и уселись на нарты. Армагирги ничего не сказал, только заметил, что, пожалуй, если гости захотят опять навестить его, так не найдут его здесь. Он собирается откочевать. Остров долго оставался в поле зрения. Даже когда собаки ступили на материковый берег, и полозья черкнули по галечным обнажениям, он еще лежал на горизонте темной тучи. «А ты понравился старику», — сказал Ильмыч, когда остановились, чтобы возобновить стершийся слой льда на полозьях. «Почему ты так думаешь?» «Рассказывают, что иных он гонит ружейными выстрелами, не подпуская к острову, или же напускает на упряжки своих собак. Помесь волка с лайкой с острова Ималин. О, псы у него злющие! Видел их? Все время на цепи держал». «А он мне не понравился», — сказал Джон. «Зажал людей так, что они даже разговаривать не могут. Разве так можно жить? И как они только терпят?» Ильмыч перестал водить по полозу куском шкурки и оглянулся на Джона. «А почему бы людям острова Айон не взять и не отобрать у старика его стадо и самим распоряжаться оленями? Почему он должен стоять над ними?» — продолжал Джон. «Да еще верхом на людях ездить». «Да ты разговариваешь, как те самые большевики в Анадыре», — с удивлением заметил Ильмыч. «То же самое и они твердят, когда по стойбищам ездят. Отобрать оленей, вельботы и раздать бедным людям». «А разве это несправедливо?» — возразил Джон. «Как же я могу отдать мое собственное?» — удивился Ильмыч. «Да и кто согласится? Бедный, он бедным и останется, сколько ему не давай». «Почему же?» — спросил Джон. —